День М. День высадки союзников в Нормандии. Глава 12. Июль 1961 года. Технологический медотсек базы 211. Очнулся Александр в незнакомом гулком помещении, напоминавшем огромный приемный покой госпиталя. Вокруг стояли ряды госпитальных каталог, и на некоторых из которых метались и стонали люди. Все были обнажены и все были мужчинами. Часть каталог были закрыты белыми квадратными чехлами, но там, судя по всему, тоже лежали тела. Между каталог деловито расхаживали люди в черных комбинезонах или белых халатах, и на головах некоторых из них были черные фуражки с черепами, а на воротниках черных мундиров, торчащих из-под халатов, блестели серебром руны СС. Среди них попадались и женщины. «Все ясно», — подумал Балакин, — «я на той самой антарктической базе фашистов, следы которой искала наша эскадра, похоже, я попал». Он попытался подняться, но вскрикнул от боли, пронзившей все тело. Проходящий мимо санитар в фуражке без кокарды и кителе без петлиц остановился, посмотрел на бирку, привязанную к ноге Александра, и радостно поинтересовался: «Ну что, москалик, разморозился?» И радостно заржал, но, завидя подходящего офицера, замолк и, вытянувшись, доложил по-немецки: «Герр Штурмбанфюрер, заключенный 195708 очнулся. Русский морской офицер из тех, что подобрали в 47 году». «В 47 году?» — подумал Каплит. «А какой же тогда сейчас год? Это сколько же я был без сознания?» «В мою смотровую», — сказал офицер и пошел в сторону больших ярко освещенных дверей. Санитар повез каталку за ним. Александр попытался встать и снова потерял сознание. Очнулся он от боли в руке. Давишний санитар отложил в сторону большой шприц и приложил к ранке ватку, от которой так пахнуло спиртом, что у Балакина закружилась голова. «Що, москалик?» — загоготал санитар. 14 лет не пил». «Как это 14? Что ты мне макароны по-флотски на уши вешаешь?» — возмутился Александр. «А вот так», — ответил санитар, — «тебя гансики подобрали мокрого и соленого в 1947, когда вы с американами сцепились и в раз заморозили, а теперь разморозили для доктора Менгеле, но я бы на твоем месте лучше не размораживался. Оттуда еще никто живой не возвращался, брата у меня туда забрали, и больше я его не видел». «И ты им служишь после этого?» «Я не им служу. Меня, кстати, Грицко зовут. Старшина второй статьи Григорий Пошмыгайло. Под Севастополем попался к гансикам контуженный, когда мы тысячной толпой стояли на пляже и ждали помощи, но дождались только немцев. Я прикинулся обозником, потом Донбасс, погрузка уголька и с поездом как грузчики в Германию проклятущую. В том же эшелоне брата встретил, а в Гамбурге нас эрзац-кофейком гансики попотчевали, после чего вот тут и очнулись. Хорошо товарищ майор нас с братом заприметил, подправил документы, что мы бывшие полицаи, так меня в санитары сюда, размороженных воскрешать. А брат на глаза упырю попался и пропал. А упырь — это сам доктор Менгеле, ангел смерти из Освенцима, его сами немцы боятся. Вот так то, товарищ капитан-лейтенант». Александр выпучил глаза. «Откуда знаешь?» «От товарища майора, он все знает. Вот он, кстати, идет, у него и спросишь». Штурмбанфюрер, на этот раз без халата, во всем блеске черной формы СС, пощупал мой пульс и сказал: «С пробуждением, товарищ капитан-лейтенант. Не задавайте много вопросов, а просто слушайте. Вы находитесь на секретной базе Рейха. Нацисты готовят реванш. Тут сейчас находится 12 суперподлодок. Одна из них уже в боевом походе, другие ждут экипажи, которые придут на Сакурамару. Цель 4-го Рейха, так они себя называют, спровоцировать конфликт между Варшавским блоком и НАТО. Подлодки под советским флагом станут топить корабли Запада и громить десантами небольшие портовые городки, а в Европе ряд генералов противостоящих блоков будут заменены доппелями, двойниками, являющимися на самом деле офицерами СС из ведомства Шелленберга, и они тоже начнут свою войну, тем более что и в ФРГ, и ГДР, в армии и спецслужбах, у нацистов много сторонников, и какую бы форму из двух немецких фасонов они не носили, но в союзников и в русских будут стрелять охотно. Сейчас я размораживаю сотню моряков с ваших эсминцев, потопленных в 1947 году, и тут у меня есть еще немного людей, и наша задача — уничтожить ВИП, доппели, нейтрализовать субмарины и по возможности взорвать базу и в идеале потопить Сакурамару. Ну прямо пролетарий на коня и пятилетку в 3 года, сказал Грицко, впрочем, без особого энтузиазма, но мне, если можно, прикажите исполнить упыря. Начальник базы 211, Почетный рейхсфлитер Мартин Барман выключил экран слежения и глубоко задумался. Вражеская резидентура на базе, и мальчики Шелленберга хлопают ушами, а он, мызный Упман, все раскрутил. Мызный Упман, немецкий управляющий поместьем в Старой Прибалтике, так прозвали Бармана сотрудники РСХА, с легкой руки одного офицера Фольксдойче родом из Эстонии. Ну ладно, посмотрим, что будет дальше. А 11 подлодок никуда отсюда не выйдут. Ни один Шелленберг с пингвинами сотрудничает. Энергетические капсулы в реакторах нерабочие, как и запасные, максимальная длительность работы 3 часа, а потом реактор делает большой бабах. Я не дам вам сжечь Германию. Рейхслитер нажал клавишу селектора и сказал: «Здесь Барман, штурмбанфюрера фон Шираха ко мне, срочно». Глава 13, июля 1961 года, кабинет Мартина Бармана. Когда фон Шерах сел в кресло, напротив начальника базы, на его руках и ногах защелкнулись автоматические наручники и поножи. Как сказал Барман, это для твоей же безопасности, еврейский мальчик. Не пугайся, свои тебя сдали еще когда ты был в Германии, в Рамштайне. А у нас с тобой сейчас одна общая цель, уничтожить эту базу, и мы это сделаем. Как и что делать, я тебе объясню. Но скажите, рейхслитер, почему вы на это идете? Ты спасаешь свой народ, а я свой, и вот что еще, ты знаешь, что под пазой есть еще уровни? Да, но ты не знаешь, сколько их. Так вот, там находятся не только некие фантастические конструкции и станки, которым тысячи лет, и они как новые, и тебе известно, что именно с их помощью созданы эти чудовищные самолеты и субмарины, и оттуда поступает оборудование для изготовления доппелей, и там властвуют разумные пингвины, бывшие слуги вымерших пришельцев. Об этом мне рассказала моя секретарша, которую ты воскресил, и ниже есть еще уровни со спящими пингвинами, и я боюсь, что нечто может выйти оттуда и вообще уничтожить жизнь на Земле. Я много чего сделал грешного с точки зрения общечеловеческой морали и ни в чем не раскаиваюсь, но сейчас я могу действовать только так, как действую. Барман говорил еще что-то высокопарное, а фон Шерах думал об прекрасной Лаэль. Когда израильский разведчик увидел саркофаг с красавицей, как две капли воды, похожие на статую у пирамиды, то сразу вспомни рассказ водителя вездехода, который возил его показывать башни обороны периметра, о том, что во время своего единственного посещения земли Новая Швабия, всесильный рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер на целый час застыл перед саркофагом с неведомо красавицей, после чего запретил ему прикасаться и поставил тут пост, но как ни странно разрешил смотреть на эту прекрасную фигуру. Пока они объезжали эти странные башни, по мощности огня своими жуткими зелеными лучами превосходившие тяжелый артиллерийский полк, Мойша все время думал о саркофаге и, вернувшись на базу, направился прямо к нему, причем в первый раз, ибо то того у него просто не было времени. Фон Шираха назначали офицером связи у Бармана и у дядюшки, и он был практически слугой двух господ, их общим ординарцем. Посмотрев на саркофаг, он понял, что эта девушка могла поразить красотой даже рейхсфюрера, и вдруг разведчик почувствовал волну тепла, и в голове у него зазвучал мелодичный и прекрасный женский голос, который поприветствовал носителя крови царя Соломона. Он, честно говоря, обалдел, но тут ему в голову хлынул поток красочных озвученных картинок, и Мойша узнал про пришельцев из неведомых глубин космоса, которые уже 2000 лет борются за Землю, которая обладает редким во Вселенной излучением, и были пришельцы древними царями на Земле, и входили к земным женщинам. И в процессе бесконечных войн, стороны практически уничтожили друг друга, и остались редкие объекты и еще более редкие потомки, да кое-где остались трибы искусственных слуг. Илаэль была носителем генетического кода и была потомком царицы Савской, которая, как и Соломон, была с далекой планеты. Их потомки разделили зов крови, и когда на базу напали космолеты врага, защитники, отбиваясь, утратили всю личную энергию, и чтобы у них хватило сил сбежать, они выкачали остатки энергии из младших членов рода, но девушке повезло, ее положили в стазис-капсулу, где она веками накапливала энергию, уровень которой на Земле после войны принудительных откачек сильно упал. И вот сейчас потомок царя Соломона сработал катализатором. Ожившая красавица стала сенсацией. Плюс она оказалась специалистом по местной технике, и Барман сразу взял ее к себе секретарем-консультантом. Она помогла запустить автоматическую верфь субмарины и авиазавод, правда, до выхода на проектную мощность надо было ждать и ждать. А главное, у них был тайный роман с Мойшей, тайный для всех, кроме Бармана, естественно. И на прощание Барман еще кое-что сказал Мойше, что его не обрадовало. «Имей в виду, еврейский мальчик», — сказал рейхслейтер, — «любой, кто скажет тебе, что царица Савская никогда не брила ноги, это не твоя связь, а агент гестапо. Шелленберг расколол вашу девочку до самого дна». После подробного инструктажа фон Шерах начал действовать. Он хорошо запомнил лекции инструктора по диверсионной подготовке Рэбе. Это был псевдоним преподавателя, который проходил на занятия в костюме раввина, хотя на секретных инструктажах он появлялся то в лапсердаке торговца, то в мундире военного атташе латиноамериканского посольства. А Рэбе учил, что для хорошей диверсии важна группа, и Мойша эту группу создал. Его айнзацгруппа санитаров состояла только из лично преданных ему людей, и на всех у него были комплекты униформы внутренней охраны базы и оружия. Чувство тревоги буквально разливалось в отсеках базы, тем более, что обстановка в мире накалялась. Глава 14. Июль 1961 года. Район Тама. Акихира Кудзама, из клана Симадзу, вел свой отряд черных ранинов к базе Яката, токийскому гнезду американских гайджинов. Водители встречных машин с изумлением и восторгом смотрели на трейлеры с танками Хаго и грузовики с солдатами императорской армии, ехавшие по шоссе, проходящему через холмы Тама. Некоторые очевидцы плакали и кричали «Бонзай!». А Акихира, увидев бамбуковую рощу, где много лет лежали обломки танка его отца, прошептал благодарственную молитву Каматерасу. Наконец он сможет отомстить. Экипаж этого танка Хаго хотел расстрелять колонну гейджинов, идущую к императорскому дворцу, принимать капитуляцию, к которой императора склонили предатели, но танк взорвался. А сейчас в окрестностях Токио снова танки Хаго, с полным боекомплектом и отважными экипажами. Весь этот перформанс шел под соусом съемок фильма. Член Союза Черных Ранинов, солидный акционер концерна Митсубиси, спродюсировал фильм про Нинера Кудзикен, инцидент 26 февраля, когда молодые офицеры 1-й дивизии императорской армии и гвардейского полка выступили под лозунгами реставрации Сёва и реставрации Мэйдзи, с девизом «Соннатакан, уважая императора, свергни зло, декабристы, блин». Самурай из Дзэйбацу организовал производство танков Хаго для съемок на своих заводах, тем более, что технологии сохранились. Американские наблюдатели, прочитав документацию, только хмыкнули презрительно и даже не стали заходить в цеха. Самое забавное, что трейлеры и грузовики для перевозки танков к цели атаки арендовали у американцев вместе с водителями, но как только колонна вышла на боевой курс, то на переезде всем американским водителям и сопровождающим вонзились в горло холодные клинки марахадзукури, любимые ножи ниндзя. В прогалину между холмов свернуло несколько больших кинофургонов, из которых расчеты срочно разгрузили пехотные гаубицы тип-92 и, развернув батареи, в назначенное время открыли огонь. После падения первых снарядов на американской базе начался хаос, а после того, как в атаку пошли танки с японскими флагами на броне и японская пехота с жуткими пулеметами со штыками, началась паника. На авиабазе Кадина ситуация была похожей. Сначала пошли в атаку танки Хаго, и стюарты из охранного батальона базы не устояли перед ними, вернее перед специальными снарядами, изготовленными в секретном цеху. Пока секретная императорская морская пехота вела бой с гарнизоном базы, агенты Кимпиты, которыми было подавляющее количество местной обслуги, вырезали расчеты и командный пункт батареи ракет МГМ-13 МАЦЕ, ниндзя захватили атомные боеголовки, и атомной атаке подверглись три американских авианосца, два линкора и дюжина крейсеров, стоящих на рейдах Окинавы в преддверии больших морских учений. Проклятые американцы получили назад свой адский огонь. Американские базы Мисава, Ацуги, Якосука, Ивакуни и Сасеба одновременно подверглись атакам ниндзя с повязками камикадзе. Там были взорваны склады горючего и боеприпасов. В деле также участвовал японский персонал, и точку ставили солдаты в униформе императорской армии. На базах Утемма на Окинаве ниндзя и их помощникам удалось захватить склад с ядерными боеголовками, но гейджинам удалось остановить атаку черных ранинов, а потом перейти в наступление. Лист 5. Подразделение ниндзя называлось «Стальные лепестки сакуры», положил руку на тумблер инициатора и, крикнув «Тэннахиэка бонзай», повернул его, и над Футемма поднялся страшный гриб, знакомый жителям Хиросимы и Нагасаки. Сингун Рейхсляйтер Минамото но Еримото, во главе отряда из ветеранов императорской гвардии, перешагивая через трупы американских эмпи, уничтоженных ниндзя, шел по коридорам императорского дворца. Императора он обнаружил в сливовом зале, где он в белых одеждах сидел на ритуальном коврике в позе сидза. Рядом стоял деревянный столик, с чашкой саки и листом традиционной тутовой бумаги васи, письменными принадлежностями и ножом кадзука. Тут же находилась старинная катана. Император поднял глаза на Еремата и произнес с легкой улыбкой: «Я готов, генерал, будь моим кайсику». В следующей главе читайте лирическое отступление, посвященное отцу Акихиро Кудзама. Танк Стюарт М3, американский легкий танк периода Второй мировой войны. Глава 15. Август 1945 года. Одинокий танк в бамбуковой роще. Метод засили. История последнего танка императорской армии. Меня зовут Акира Кудзама, я из рода Акира Кудзама, клана Симадзу, и назван в честь прадеда, который во время войны Басин ударил веером в живот командира отряда, который приказал им сложить оружие перед врагом. А когда командир отказался совершить сеппуку, мой прадед отрубил ему голову. После боя, который его отряд выиграл, хотя и потерял 2/3 бойцов, прадед обратился с нижайшей просьбой к императору о разрешении прибегнуть к сеппуку, так как, по сути, он нарушил приказ. Был суд чести, и прадеда оправдали, так как за него поручился сам император. Такова была семейная легенда. Мой прадед и дед были настоящие самураи, и дед много мне рассказывал про самурайскую честь и кодекс Бусида. И я вынес из этого главное: надо быть преданным императору и относиться к любому оружию, врученному империей, как к родовой катане. Мой отец хоть и был по крови самураем, но сошел с тропы предков и, женившись на дочери торговца тканями, вошел в дело тестя и весьма в этом преуспел. А я записался добровольцем в танковую школу, воевал на танке Хаго в Китае, получил чин гунсо, был тяжело ранен и после госпиталя переведен в запасной танковый полк в метрополию на должность инструктора по радиоделу. И вот наступил проклятый сентябрь, в школе ходили слухи, что указ императора о капитуляции подложный, что императора держат в плену предатели, что на Окинаве и в Китае до сих пор идут бои и что нельзя допустить высадки гайдзинов на острова. Ранним утром меня, Дзюньи Камицу и Гатё Акахиту вызвал к себе командир школы Шоса Агимицу. Он подтвердил, что указ о капитуляции – это фальшивка гайдзинов и наших предателей, что император в плену, но его обязательно освободят офицеры верные присяге, и приказал нам полностью заправить и загрузить боеприпасами штабной танк и выдвинуться к шоссе у бамбуковой рощи. Как только на шоссе появятся две легковые машины с гайдзинами, эскортируемыми предателем из военной жандармерии, мы должны будем расстрелять эту колонну. Там едут те, кто должен убить императора, и наша задача его спасти. Агимицу с тремя оставшимися танками ударит по штабу округа, где также окопались предатели, и отвлечет этим от нас внимание. Шоса, говоря все это, шел красными и белыми пятнами, у него дергалась щека. После контузии на Филиппинах, это означало у командира крайнюю степень волнения. Мы прокричали «Тынна Бонзай», отдали честь и направились в танковый бокс выполнять приказ командира. Бамбуковая роща этим утром была прекрасна. Я даже сочинил танку на тему одинокого Хаго. Шелест бамбука опять шептался с луной, а одинокий танк продолжает путь воина. Императору Бонзай, когда мы, проехав через рощу, приблизились к шоссе, Дзюньи Камицу приказал остановить танк и заглушить двигатель, а потом обратился к экипажу. Он сказал, что Агимицу явно сошел с ума, что речь императора по радио слышали все, и надо дождаться колонну и доложить обо всем жандармам, именно в этом он видит наш долг. Акахиту сразу его поддержал, а я задумался. Мой долг – выполнять приказ императора, а император приказал капитулировать. И мой же долг – повиноваться старшему командиру, а он приказал уничтожить колонну. То есть, что именно я бы не сделал, кодекс Бусида будет нарушен, и выход только один – нам всем надо сделать сеппуку, и тогда наша честь будет спасена. Когда я сказал об этом экипажу, Камицу назвал меня Бакой, а Акахиту – Аха. Камицу стал открывать башенный люк, а я вспомнил сразу две вещи. Во-первых, то, что я по секретному приказу Шоса Агимицу неделю назад оборудовал этот танк секретной системой «Разбитая яшма», то есть вмонтировал вместо ящика с инструментами мощный заряд взрывчатки, превратив танк в сухопутного камикадзе. А, во-вторых, вспомнил слова своего деда о том, что моей самурайской катаной является любое оружие, врученное мне империей. И я понял, что будет моим кусунгабу. Плунжер взрывателя был рядом с моей рацией, я нажал его, и за мгновение до взрыва пожалел, что у меня нет с собой веера, дабы традиции были бы соблюдены полностью. Касание веера может быть подобно стали. Коль самурай своей честью дорожит, и шум бамбука будет громче лязга гусениц, метод заси сверкнет, блестя, как роса на сакуре. Справедливость и честь сольются в огне, и в лунный свет уйдут танкист и танк. Касание веером живота, традиция по принуждению к харакири провинившегося самурая. Сеппуку, харакири, ритуальное самоубийство самурая, путем вспарывания живота. Хаго, основной японский танк Второй мировой войны. Выпущено 2348 штук, экипаж 3 человека. Вооружение. Пушка тип 94, 37 мм, и два пулемета тип 91, 6,5 мм. Бака, черепаха, яб, считается весьма циничным ругательством. Аха, придурок, яб, кусунгабу, японский ритуальный кинжал, синонимы. Йорейдоси, танта, метэдзаси, используется для ритуального самоубийства самурая, харакири. Шоса, майор японской императорской армии. Дзюньи, прапорщик японской императорской армии. Гунсо, сержант японской императорской армии. Гатё, капрал японской императорской армии. Глава 16. Июль 1961 года. Операция «Железный невод». По всей Европе прокатилась волна странных преступлений. Гибли в основном политические и военные деятели времен Второй мировой войны. Сначала, на фоне убийства Черчилля и Монтгомери, это проходило сравнительно незаметно, но когда количество переросло в качество, и стала видна некая закономерность, к расследованию подключился Интерпол. На свою беду, как выяснилось, в горном пансионате в швейцарских Альпах был аншлаг. Многие его завсегдатаи получили в этом году отказ по причине отсутствия свободных мест, что их весьма огорчило, ибо местечко было уютным и комфортабельным. Пансионат действительно был заполнен, и отдыхающие были в основном мужчины, и большинство их объединяла одна особенность – татуировка с группой крови под мышкой, старая традиция СС. Это, конечно, нарушало конспирацию, для СС традиции были важнее. Тут работал штаб Инзацгрупп операции «Железный невод». В штабном бункере кипела работа, сюда стекалась информация от всех Инзацгрупп, терроризирующих Европу. Когда Отто Скорцини доложили о том, что следствие по делу Черчилля Монтгомери передано Интерполу, он стал хохотать. Дальти Камарадин, поручить поиски эсэсовцев организаций, президентами которой были Аберфюрер СС Отто Штейнхайзль, Группенфюрер СС Рейнхард Гейдрих, Группенфюрер СС Артур Небе и Абергруппенфюрер СС Эрнст Кальтенбруннер. Это особый юмор. Ну что же, пора навестить коллег, тем более Кейтель и Канарис уже давно повешены, и предателей в наших верхних эшелонах нет. Погожим июльским днем, к зданию Интерпола в Париже, подкатила небольшая, но грозная колонна. Три угловатых тупорылых автобуса Citroën с эмблемами жандармерии и броневик Панар. Броневик занял позицию перед подъездом, а из автобусов горохом посыпались автоматчики, что характерно в форме полиции Виши времен оккупации, причем автоматы у них были британские стены, и на всех них буквально гроздьями висели гранаты. Переходя с этажа на этаж, они четко провели зачистку, кидая в каждое помещение по гранате и добавляя на любое шевеление по автоматной очереди. На следующий день то же самое повторилось в Марселе. Там местной полиции удалось задержать одного из диверсантов, взорвавших адмиральский катер с тремя адмиралами НАТО. Он оказался офицером французской армии и умер на глазах у жандармов, подорвав и себя, и их припрятанной гранатой. Доппель был очень хорошо запрограммирован. Боевая группа в том же составе, что и в Париже, взяла штурмом префектуру, устроила там резню и освободила всех заключенных, из которых составили батальон жандармерии Питин, с правом обысков и арестов, к которому немедленно присоединились все местные нерви, марсельские гопники. В Лионе был повешен на воротах своего же дома полковник в отставке из дивизии Шарлемань, причем по описаниям очевидцев, палачи несчастного были в русской форме, причем у фуражек был синий верх. Полковник отказался сотрудничать с братством легионеров СС и был ликвидирован в процессе разработанной лично Скорцини провокацией. В Тулоне было нападение на местную тюрьму, куда поместили привезенных их Южной Америки агентами ФБР сотрудников парижского гестапо, из американцев не уцелел никто. Что интересно, но в дальнейшем, когда уже все французы знали, что Ситроены, эскортируемые броневиком, это таинственные нацисты, некоторые прохожие приветствовали эту колонну нацистским приветствием. Из заключенных были сформировано отделение шуцполицай, им выдали повязки, каски и оружие и отправили патрулировать город. Новая полиция так прославилась за двое суток своего короткого существования, что после того, как отдельный батальон дивизии СС «Шарлемань» покинул город под ударами морской артиллерии, ни одного коллаборациониста живым не нашли. В Брюсселе и Антверптене ветераны танково-гренадерской дивизии Ваффен-СС Нордланд, плюнув на инструкции, вошли в центр города, не переодеваясь в русскую форму, с эмблемами дивизии на технике. В Брюсселе были разгромлены и подожжены правительственные здания, а в Антверптене нацисты объявили об возвращении нового порядка, и к ним примкнула часть гарнизона под руководством министра обороны в мундире СС. Это был Доппель. Правительство и большая часть парламента были вырезаны, и только британский десант смог потом освободить город. Причем в фольксштурм на стороне нацистов вступило много местных, и приветствие у них было «Да здравствуют гизы!». А в Финляндии, на встрече ветеранов Лапландской войны, был расстрелян президиум в составе таких генералов, как Аксель Эйра, Эрик Генрих и Йилмар Силасвуайм, причем нападавшие были в униформе финского добровольческого батальона войск СС. Их эмблему ветераны узнали сразу. Эсэсовцы из прошлого были вооружены штурмгеверами и, как ни странно, суами. Они кричали «Смерть предателям!». В Италии тоже были нюансы, но чисто с итальянским акцентом. Когда итальянский легион СС занял вестибюли основных министерств, танковый батальон столичного гарнизона не подошел на помощь ни к тем, ни к другим. Как позднее выяснилось, ввиду полного отсутствия горючего, все бочки и цистерны на складах были пустыми. Так что, пошивавшись пару-тройку часов в шикарных присутствиях, куда карабинеры пустили эсэсовцев без всякого сопротивления, легионеры разошлись по кабакам праздновать победу. Серьезный бой произошел у штаба НАТО в Касерма Эдерле, там костяк нападавших составляли ветераны легиона, но тут американские танки подоспели вовремя, и итальянцы были разбиты и отступили, но панику на штабных все это навело большую. После всех этих событий выявились тысячи доносов в Гехеймефельдполизее, отделения которого были при каждой части СС, участвовавшей в железном неводе. Такая вот европейская мораль. Когда в 1944 году Скорцени, по личному приказу фюрера, начала подготовку к операции «Гриф», то начальник Окфкетель, фельдмаршал Рундштетт и оставшиеся на службе соратники Канариса, сам он был к тому времени отставлен от руководства Абвером, ее практически дезавуировали. План Гитлера и Скорцени предусматривал создание диверсионного подразделения численностью в 4000 человек, владеющих английской разговорной речью, одетых в форму армии США и вооруженных трофейным американским оружием и техникой. Целью операции были организация хаоса и паники в тылу врага, захват мостов и других важных объектов, плюс террор против высшего командования союзников. Но Кетель всячески саботировал этот проект и не только не спешил делиться трофеями со складов вермахта, но и приказал разослать по всем частям вермахта следующую идиотскую директиву. Для выполнения спецзадания набираются добровольцы, владеющие английским языком, американский диалект, изъявивших желание направлять в распоряжение оберштурмбанфюрера СС Отто Скорцени, также в его распоряжение направлять все захваченное обмундирование, снаряжение, оружие и технику армии США. Кетель. И самым идиотским было то, что данный приказ был спущен вплоть до батальонных штабов. Короче, союзники были в курсе. Скорцени кинулся к фюреру с воплями, что, мол, все пропало и что они знают нашего бразильского мужа. Но фюрер принял гениальное решение отныне именовать бригаду «Гриф» 150 и краткой «Панцербригадой». И теперь западные плутократы точно ни о чем не догадаются. Ну и помощи с американскими трофеями от вермахта тоже не последовало. Скорцени запросил для успешного проведения операции 28 танков, 24 САУ, 120 грузовиков, 30 бронемашин, 100 джипов и 40 мотоциклов, американских естественно, но получил в результате 2 танка, 3 САУ, 16 БТР, 21 мотоцикл, 28 джипов, 15 грузовиков и 1 тягач, так что пришлось камуфлировать немецкую технику под американскую, и в результате гора родила мышь, но это не был танк Маус. Плюс ко всему, после первых диверсионных ударов по американским тылам, очень грамотно сработали американская контрразведка и военная полиция. Теперь любой подозрительный человек в американской форме, по первому требованию патруля, должен был поднять руки и быстро отвечать на вопросы: кто такой Тарзан, какая команда выиграла чемпионат по бейсболу, как зовут подружку Микки Мауса, и ПР. Тест я, американец среди прочих, проходил генерал армии О. Брэдли, а генерал Кларк, не знавший имени последнего мужа актрисы Бетти Грейбл, попал в КПЗ. От участия в этой викторине освобождались только негры. И еще одним из признаков разоблачения диверсанта – Было точное знание им текста гимна США, дисциплинированным немцам даже в голову не приходило, что нормальный американец не знает гимна своей страны. Глава 17. Июль 1961 год. Вроцлав. И абсолютно неожиданно был для всех, и для врагов, и для друзей, удар по Вроцлаву, явившийся из ниоткуда дивизии СС Хорст Вессель, под командованием рейхсфюрера СС Карла Августа Ханке, явившегося из небытия. Семейство Розенталей прибыло во Вроцлав из Хайфы по делу о наследстве. В пригороде Вроцлава был дом, бывший некогда собственностью их деда, и юридическая фирма предложила им, не вкладывая ни шекеля, получить компенсацию, за вычетом солидного процента в пользу юристов, но по-любому на дороге просто лежали деньги, и их надо было просто поднять. О данном случае надо было съездить в Польшу. Мойша возбудился и стал настаивать на поездке, в первую очередь потому, что она была бесплатной, а во-вторых, конечно, дабы разнообразить скучную жизнь учетчика на складе ресторанной посуды. Его хозяин сам был родом из Польши и потому аж прослезился и дал ему месяц отпуска со шполовинным содержанием, но предупредил, чтобы держал ухо сестра с поляками, ибо они могут придумать что угодно, лишь бы не отдавать деньги бедному еврею. Вторым человеком, осторожничавшим по поводу поляков, была его жена Роза, которая сказала, что ее бабушка была родом из Варшавы, и вся семья помнит, как к бабушке посватался поляк, взял взаймы 1000 злотых на свадебный костюм в счет приданного и на следующий день уехал в Африку. Но муж настоял на своем, тем более мама сказала ему: «Мойша, мальчик мой, никого не слушай, когда тебе в руки идут деньги, ибо все сразу хотят их у тебя их отнять или просто завидуют в углу, а мама, как известно, плохому не научит». И вот они во Вроцлаве. Поселили их в здании филиала юридической компании, на улице, пляц Новый Тарг, в маленькой, но уютной комнате с окном, выходящим на рыночную площадь. Как ни странно, все дела были закончены в один день, все бумаги были готовы к подписанию, и их вроде бы почти не обманули, в смысле, что помимо процента за услуги, фирма удержала еще и деньги за сопутствующие расходы, но маржа в почти в 250 000 фунтов стерлингов перекрывала любые сомнения. Юристы кинули их почти на миллион, но Розентали об этом так никогда и не узнали. И вот утром, на третий день приезда, когда они уже готовились возвращаться домой, Роза, смотря в окно, сказала мужу: «Я так и знала, что эти поляки что-нибудь придумают, чтобы не отдавать наши деньги», и они таки придумали. Мойша подошел к окну, кинул взгляд на площадь и похолодел. На рыночную площадь Вроцлава, а теперь вернее Бреслау, выезжали танки с крестами, с солдатами на броне, с солдатами в страшных касках, известных любому поляку и еврею. 28 танков «Тигр» из личного резерва рейхсфюрера и батальон панцергренадеров высадились из больших транспортных хуниби, находящихся в режиме невидимости в самом центре Вроцлава, и занялись его знаменитыми мостами, на предмет их ликвидации. Танки с десантом выдвинулись к императорскому мосту, который эти польские свиньи назвали Грюнвальдский, к пропускному мосту, названному поляками Зоопарковым, к мосту Маргариты, переименованным унтерменшами Валавский, и к соборному мосту. Эсэсовцы по заранее отработанной схеме провели минирование и подняли мосты на воздух, после чего методично стали расстреливать из танковых пушек государственные и муниципальные присутствия, после чего собрались на рыночной площади, откуда куда-то исчезли. Рейхфюрер был счастлив, отомстил. Супруги Розентали уцелели, хотя пока немцы расстреливали королевский дворец, они натерпелись страха и ждали каждую минуту, что распахнется их дверь, выбитая ударом немецкого сапога, и эсэсовец, поведя стволом автомата, радостно горкнет: «Ох, виргабенхиер юдин!» Больше того, их деньги успели уйти на их счет, и больше они из Хайфы никогда и никуда не уезжали. Так что Европа все больше становилась обуреваема ужасом, что и было целью операции «Железный невод». В середине февраля 1928 года в Варшаве был создан Союз колониальных пионеров, «Звязик пионеров колониалныч», главной целью коего была деятельность по обретению Польши колоний за морем. Под эгидой этого союза были колонизированы земли в Африке и Бразилии, но неудачно. И по Польше ходили анекдоты типа: два поляка заблудились в джунглях. Один из них читал, что в подобной ситуации нужно трижды выстрелить в воздух. Он так и сделал. Прошел час, но на помощь никто не пришел. Он опять выстрелил в воздух. Эффект тот же. Еще через час его напарник предлагает: «Давай стрельнем еще раз». «Ладно», — согласился первый, — «но учти, что стрелы на исходе». Глава 18. Июль 1961 года. Бункер в горах Елин. И вот по всем радио и телевизионным станциям прозвучала в прогнозах погоды фраза «Над всей Европой чистое небо». Гауляйтер Севера Квислинг наконец дождался своего часа. Теперь он отмстит и гнилым европейцам, и тупым в своем самомнении колбасникам. Дивизия СС «Валлония» будет участвовать в штурме Бонна, дивизия «Нидерланд» в штурме Мюнхена, дивизия «Шарлемань» пусть разбирается с родным Парижем, ей как всегда доверили самое грязное дело, силами спецподразделений в русской униформе, вырезать все посольства НАТО в Париже, а основным силам заняться национальным собранием. Дивизия СС «Викинг» и «Лангемарк» силами отдельных полков ударит по базам НАТО по месту дислокации. И всем штандартам и штаффилям был отдан секретный приказ пленных не брать и не комбатантов считать вооруженным противником. Главным в операции «Ледяная Валькирия» было то, что практически в каждой европейской дивизии НАТО были уже сформировавшиеся подразделения 4-го рейха. Тут, кстати, тоже операции и прикрытия были глобальные киносъемки, и с немецкой техникой все было нормально. Сотни «Тигров», «Пантеры» и старых добрых «Сандеркрафтов» «Ахрзюк-251» были в свое время по приказу Черчилля собраны на складах для участия в операции «Немыслимые», задуманной, как внезапный удар союзников и частей из пленных немцев по Красной армии. Но коварный Сталин вывел на берлинский парад 1945 года бронированных монстров ИС-3, и американцы испугались и операцию отменили. И теперь хитроумные англосаксы на своей шкуре испытают плоды своего же коварства. Финалом операции была переброска освобождающихся частей к базам НАТО с ядерным оружием и установка там жесткой обороны. В самой Германии, по данным Квислинга, большая часть Бундесвер была на стороне 4-го рейха, и там числились по секретному списку 6 дивизий Ваффен-СС. Командовал всеми войсками 4-го рейха Оберстгруппенфюрер СС Йозеф Зепп Дитрих. Танкисту было под 70, но он был бодр и боеспособен. Ну и группы Отто Скорцени, в советской и американской форме, как некогда в орденах, вносили панику и беспорядок по всему театру военных действий, но гораздо масштабнее, нежели некогда в 1944 году. Полыхнуло по всей Европе, и самое большое удивление постигло французов, ибо на съемках фильма «Великое освобождение Парижа» немецкие танки, привычно едущие по Елисейским полям, оказались настоящими. Ужас пришел в город, и из всех щелей поползли коллаборационисты, бывшие и вновь испеченные. В воем старом здании заработала парижская гестапо, куда потекли доносы. Репрессии имели место. И особенный ужас на ажанов наводил отряд «Лысая Жанна» из бывших проституток времен оккупации, некогда остриженных наголо на волне празднования окончания оккупации. Они искали своих бывших обидчиков и отдельно жандармов, участвовавших в карательных антипутинских акциях, и жалости они не ведали, тем более что в отрядах были их немецкие сыновья. Де Голль, к счастью, был в Марселе на морском параде и оттуда выступил с обращением к нации по радио и стал организовывать противодействие, и это ему удалось. Ну а то, что парламент попал под нож, ему даже понравилось, ибо депутаты его уже давно достали. Ну а британцы, как всегда, отличились. Они, почувствовав призрак Дюнкерка, начали срочную эвакуацию британских войск через Ла-Манш, но это и сыграло для них роковую роль. Неслышные и невидимые летающие тарелки выжгли флотилию, вместе с портами, и гибнущие Томми видели только зеленые лучи, бьющие ниоткуда. Порядок был только в ГДР. В ночь, за два дня до начала операции «Ледяная Валькирия», были подняты по тревоге части ГСВГ и на ГДР, и когда в Европе началась заваруха, был освобожден Западный Берлин, где начался самый настоящий путч, с ударами по натовским гарнизонам, которые сами попросили помощи у русских, и под эту музыку была взята под контроль территория ФРГ на 100-200 километров на запад, для защиты мирного населения от нацистов и реваншистов. Как было сказано в заявлении ТАСС, советское правительство очень удачно получило спойлерскую информацию, не без участия Мызнова Упмана, известного также, как Рейхслитер Барман. Глава 19. Июль 1961 года. Львов. Глава 16. 19 июля 1961 года. Львов. Председатель Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР Александр Николаевич Шелепин пребывал в сомнениях и чуть ли не в расстроенных чувствах, и все это из-за конверта, очутившегося утром у него на столе. Там была информация о том, что во Львове созрел антисоветский националистический заговор, который вот-вот должен полыхнуть. Учитывая, что подпись была та же, что и под сообщением об операции нацистов в Европе, пришедшим прямо в секретариат ЦК КПСС, информация была достоверной. Но была тут одна частность. Хрущев почему-то очень щадяще относился ко всем проявлениям украинского национализма. Например, в 1955 году он амнистировал всех бандеровцев, да и власовцев заодно. Ну а передача Украине Крыма в 1954 году, плюс к возвращению Китаю Ляду на спорт Артура Мыханка Финляндии, это вообще ни в какие ворота не лезло и сильно попахивало изменой. Размышления председателя прервал фельдъегерь, доставивший секретную почту, и среди корреспонденции было сообщение об отправке спецгруза в Охотск. Это означало, что директор ГРУ Иван Александрович Серов хочет секретно переговорить в известном только им двоим месте. У двух главных безопасников Советского Союза был свой код, шифрующий график случайных встреч. Ну, председателю КГБ и директору ГРУ встретиться тайком было сложно, но ведь листья надо прятать в лесу, и посему они получили одновременно приглашение в охотохозяйство Завидово, где и пересеклись в лесу. Как оказалось, Серов тоже получил цедулю по Украине, что говорило о высоком уровне отправителя, как по должности, так и по профессионализму. В лесу, оставив на номерах двойников, главные охранители советского государства, оговорив ситуацию с Леонидом Ильичем Брежневым, с которым были завязаны как члены тайной антихрущевской оппозиции, а потом и меж четырех глаз, решили, что действовать необходимо и действовать надо жестко. Хотя Хрущев и запретил разрабатывать высший партийный республиканский эшелон, но информация тем не менее была, и судя по ней, политическая атмосфера на Западной, да и в Центральной Украине была нестабильной. На Западе все уровни власти были инфильтрованы националистами, да и в центре их хватало. Коррупция так вовсе захлестывала, но все покрывал республиканский ЦК, в свою очередь прикрываемый Хрущевым. На МВД не было никакой надежды, и даже в местном КГБ хватало оборотней. И очень мощно работала британская разведка, и решение было такое обоим конторам принять превентивные меры. По Жуковской одесской методике, во Львов, Винницу и Киев были посланы группы оперативников в штатском, под видом всевозможных командировочных. Группы были комплексные, тут были и топтуны, и аналитики, и волкодавы, и ликвидаторы. Были взяты языки, проведено экстренное потрошение, и за неделю до начала восстания были отстреляны все предатели из властных структур, а когда Хрущев потребовал покарать убийц, невзирая ни на должности, ни на законы, руководителей бандподполья постигла эта же судьба. Так что восстание было началось, но быстро сдулось, ибо начальник Киевского военного округа, генерал-полковник Петр Кириллович Кошевой, после беседы тет-а-тет с известными, но не поименованными товарищами, приказал в указанных местах провести учения с боевыми стрельбами, и местные бандеровцы напрудили в шаровары и не стали устраивать массовое самоубийство. Хрущев, правда, продолжал бушевать, и брежневский путч произошел раньше, чем запланировалось, и был он более жестким. Никаких заседаний и пленумов, а просто машину первого заблокировали на шоссе БТР-152 дивизии Дзержинского, а самого Хрущева арестовали и припроводили на одну из секретных дач, навсегда. И всех республиканских хрущевцев вымели, кого в отставку, кого на зону, а все остальное провели на бумаге. А первое, что сделал Брежнев, утвердившись у власти, так отделил от Украины три области, переведя их в РСФСР. И кстати, на этих же дрожжах Байконур и Целинные земли стали областями Российской Федерации. И скрипя сердцем, Леонид Ильич вернул КГБ право контроля высшего республиканского аппарата. Глава 20. 15 июля 1961 года. База 211. Оберман тоже не терял времени даром. Казармы и коридоры наполнялись ядовитым газом. С лязгом опускались стальные переборки метровой толщины, отсекая задыхающихся людей от спасения. Отключались системы жизнеобеспечения в хибераторах, где ожидали пробуждения тысячи штурмовиков новой САИ ветеранов Ваффен-СС. В управлении была очень интересная инфернальная опция, дающая при отдании определенной команды мощный электрический разряд, убивающий спящих в капсулах людей. И с особенным удовольствием бармен запустил смертельный газ в бункер фюрера, где он проводил секретное совещание ближнего круга, куда бармена не допускали, о чем он не знал. Рейхслитер посмотрел на экран, показывающий действия отряда Мойши Шираха и капитан-лейтенанта Балакина. Да, у евреев есть, оказывается, неплохие разведчики, не то что тот русский шпион, как там его звали, вспомнил штандартенфюрер Штирлиц. Окончательно его разоблачили в Испании, а потом вели до конца войны, скармливая ему Дезу лошадиными дозами. Когда он вышел на меня, то чуть не сломал игру Киссилингу и дал лесу, но несмотря ни на что Киссилинг капитулировал и сохранил десятки тысяч немецких жизней. Рейх погиб, и погиб он в первую очередь из-за неумения фюрера подбирать кадры. Идиот Геринг, предатель Канарис, англофил Гесс, бездарь Кетель. Был бы жив Гейдрих, но его удалил из Берлина Гиммлер, а потом убил руками англичан. И вот эта авантюра. Этот мальчишка Шелленберг и самозваные фюреры Четвертого Рейха не понимают, что и русским, и по большому счету американцам на Европу наплевать, и атомное оружие применит обе стороны и применит на территории Германии, а это конец немецкой нации вообще, и спасет ее он, Мартин Борман. При плановом ремонте базы, ныне покойные инженеры и техники заложили по всей базе заряды взрывчатки и баллоны с газом «Циклон», Б, а в особенно важных отсеках с алой смертью. Ограниченное количество этого газа было найдено в арсенале базы, и теперь из кабинета Бармана можно было превратить в развалины или зону смерти любой отсек, коридор или бункер, плюс мощная система слежения, плюс телеуправляемая ракетная батарея Фау-1 БИС. И сейчас пришло время этой батареи. На экране внешнего обзора уже полчаса увеличивается силуэт Сакура Мару. Барман защелкал переключателями, запищал зуммер и зажглись табло с надписями «Цель захвачена» и «Цель в зоне действенного огня». Клацнул плунжер огневого боя, и одна за другой дюжина крылатых ракет понеслась к обреченному кораблю. «Ну а как там русско-еврейский отряд?» – подумал Рейхслитер. «Молодцы, ВИП допили и зачистили, теперь разбираются с клонами летчиков и подводников, пора выводить из строя аэродром и гавань». Барман нажал тумблер на кроваво-красном щитке, и на нескольких экранах слежения, контролировавших подземные ангары и пирсы, полыхнуло пламя. А дела у отряда Шираха усложнились. Допили лучших летчиков и подводников Рейха, были боевыми офицерами, и в их отсеке было оружие. Бой стал принимать затяжной характер, и тут с тыла по фронтиньерам ударил резервный взвод охраны. Шерах с отделением пулеметчиков и 10 автоматчиками бросился на помощь арьергарду, а Александр, пользуясь большим количеством боеприпасов, стал подавлять доппели силой огня. 12 МГ, сменяясь на перезарядку или замену стволов, заставили дикой волной свинца сначала отступить, а потом и побежать редеющие ряды доппели. Рикошетная пуля ударила капитан-лейтенанта Балакина по ноге, и он поневоле отстал от впавших в азарт повстанцев, и это спасло ему жизнь, ибо как только отряд атакующих ворвался в главный отсек подготовки экипажей, с грохотом опустились аварийные переборки, и в коридоре остались только погибшие при штурме моряки и Александр. За углом коридора послышались неуверенные шаги, Балакин поднял люгер, но перед ним появился Шерах, тащащий на плече окровавленного Грицка. «Больше никого не осталось, капитан», — устало сказал он, — «и мы в ловушке, так как за закрытыми переборками газ «Циклон». Грицка открыл глаза и прохрипел: «А упыря я замочил». Под потолком раздался громкий щелчок, и голос Бармана, казалось, заполнил все окружающее пространство: «Вы молодцы, солдаты, а теперь спасайтесь. Я включил систему самоуничтожения на 20-минутную готовность. Я сейчас открою для вас шнилый коридор, он приведет вас к Клинихаунибу, и Лаэль ждет вас там, запас хода 10000 миль, куда-нибудь, но долетите. Прощайте». Глава 21. Июль 1961 года. Где-то над океаном. Мойша небрежно чуть пошевеливал главным штурвалом управления Клинихаунибу, и Лаэль сидела рядом, положив ему голову на плечо. Грицко спал после дозы морфия, а капитан-лейтенант Балакин курил толстенную сигару и, прихлебывая французский коньяк из аварийного запаса, смотрел в иллюминатор. До сих пор ему было немного не по себе. Бой, фашистская база, со всем этим он как-то смирился, но то, что он сидел рядом с израильским шпионом, да и вдобавок ему подчинялся, порождало некоторую зябкость. Вдруг его что-то привлекло в иллюминаторе. Вглядевшись в панораму под тарелкой, Александр показал Мойше на то, что его заинтересовало. Над океаном летели армады стратегических бомбардировщиков. Внезапно один из них густо задымил, из крыла стало вырываться пламя, и самолет все быстрее начал снижаться. «Зажигалка П-36», усмехнулся Мойша, «уж очень капризные у них движки». «И куда они, интересно, летят?» — задумчиво произнес Александр. «Судя по курсу, в открытый океан», — ответила Элаэль. «Наверное, попали в черный вихрь в районе Бермуд. Там когда-то был сбит линкор ракшасов, и уже 1000 лет периодически случаются выбросы черной энергии из реактора, так что эта армада летит в никуда, а нас ждет комфортабельная база в бразильских джунглях, невидимая и хорошо защищенная. Она находится в скальном массиве на берегу озера. Там еще есть рыбацкая деревушка племени амазонок, в котором большинство жителей женщины. Их мужчины очень мало живут, такая генетика. Так что Александр с Грицко будут нарасхват. Александр сразу помягчел лицом и раскурил новую сигару, а Элаэль продолжила. А на большую землю, по крайней мере лет 20, вам, мальчики, нельзя, ибо на вас будет охота, слишком много вы знаете. Ну что же, сказал Александр лицемерно вздохнув, придется через силу воспитывать рыбачек, они хоть симпатичные. Элаэль молча достала карманный раухер, потыкала в него и показала экран моряку. Александр ахнул и сказал: «Капитан-лейтенант Балакин к службе готов». А Элаэль, вдруг предавшись воспоминаниям, рассказала, как она была ведьмой в одном древнем герцогстве. А где-то над этим же океаном летела другая тарелка, в ней находились Эрих Хартман и Ханна Рейч. Они держали курс на Аргентину, в секретное поселение, куда Хартман потихоньку эвакуировал своих друзей-пилотов Люфтваффе, которых британцы объявили военными преступниками. Что интересно, в этом селении жил польский пилот. У него отбил девушку командир полка и поляк, зарядив в учебном бою пушки и пулеметы боевыми патронами и снарядами, сбил соперника. Он сидел в одной камере с немецким пилотом, тоже ждавшим суда, вытаскивая которого немцы вытащили и поляка. Был тут и свой аэродром с двумя дюжинами фюзеляж-штольхом, ибо пилоты без неба не могут. Поселок был так спланирован, что можно было на самолете доехать до аэродрома от любого дома, и при каждом доме был свой ангар под самолет любимой модели. У аристократов поселения были личные модели из боевого прошлого, мессершмитты, юнкерсы, мессершмитты, но только одномоторные поршневые модели. Когда Ханнибу Хартмана и Райч приземлилась в поселке, Герхард Баркхорн примчался, несмотря на ночь, и стал ее буквально ощупывать, умоляющим взглядом смотря на Хартмана. Глава 22. Май 1348 года. Провинция Геральцинген. Хотя до казни было еще часа два, но Ратушная площадь уже была битком набита горожанами, ведь это была непростая казнь. Уже лет 30, как ведьм в Геральцингене не сжигали публично. Толпа зевак шумела и напирала, и ратушные стражники, стоявшие шпалерами, с трудом справлялись с ее напором. Шатер бродячего театрика не стали убирать с площади, его использовали как трибуну для знатных гостей. На сцене установили кресло, и там уже рассаживался местный бомонд. Еще одно оцепление, на этот раз из копейщиков личной алы наместника, окружало эшафот, а на чердаках некоторых домов прятались лучники из княжеской роты арчеров. Начальник городской стражи был предусмотрительным человеком, хоть и мстительным, и именно его мстительность привела сегодня на костер Элингаал, самую красивую девушку в городе, да и, пожалуй, в княжестве. Бывший вольный город стал княжеским лет 20 назад, и граждане еще помнили времена своих былых вольностей и очень хорошо помнили, как хорошо могли их защищать. В городе был древний артефакт. В подвале ратуши, в большом сундуке из заморского каменного дерева, обитом бронзовыми полосами, хранились две чаши, наполненные магическим белым и красным жемчугом из страны троллей. В мирное время старейшины гильдии, имея в кармане такую красную жемчужину, всегда побеждали в торге, ведущимся в черте города, с приезжими торговцами, и не несли никаких убытков в честных купецких делах, а еще был отдельный сундук из горного хрусталя с черным жемчугом. И магическая энергия, находящаяся в этих жемчужинах, делала стены города нерушимыми, и они в любую погоду были белоснежными. Ну а если под стенами города появлялся враг, то каждому командиру сотни городского ополчения или роты гильдейской гвардии выдавалось по одной черной жемчужине, и отряд становился непобедимым. Стрелы и мечи отскакивали и от кирас, и от камзолов, а боевой строй был стойк и нерушим. И была еще в городе целебная магия, ей владело сестринство 12 белых целительниц. По легенде, в их монастыре хранилась шкатулка с двумя дюжинами самых крупных из белых жемчужин, и врачевали сестры любые раны. Сестры не меняли свою внешность десятилетиями, и ходили слухи, что они просто не стареют. Монастырь охранял отряд варварок-лучниц, менявшийся каждый год. И так жил бы и процветал город Гаал, несший сквозь века имя самой древней городской фамилии, если бы бюргеры и пейзани не расслабились от привычной безопасной и сытой жизни. Они забыли, насколько лакомым кусочком был вольный город для дальних и ближних владетельных сеньоров. Прилежащие земли были плодородны, леса богаты дичью и ценными породами дерева. А самое главное, так это то, что город стоял на главном торговом пути в Загорье, старая имперская дорога проходила мимо города, рассекала урочище два леса и упиралась в ущелье, пронзавшие медные горы, за которыми были земли троллей, и тут же был перекресток с торговым путем, ведущим в закатные княжества, и ни один купеческий обоз не мог туда проехать, не заплатив пошлину ратуши вольного города Гаал. И вот местный князь, очередной разбитый городским ополчением, и чей ум обострился от страха, жажды власти и золота, нашел черного колдуна, умеющего вызывать отродье тьмы, страшную медную ласку, которая за особое лакомство почитала жемчуг, и, пожрав он и без остатка, должна была, согласно легенде, убить ровно 99 человек, чтобы вернуться назад в тьму. И нашелся в городе предатель, который пронес в подвал ратуши пенал с медными ласками, пожирательницами жемчуга, и рухнула магическая защита, и погибали на улицах люди, поражаемые стремительными и гибкими тенями убийцами, а кирасные тролли из княжеской гвардии уже выбивали топорами городские ворота, и варварки-лучницы пали все до одной, защищая монастырь. Так закончился вольный город Гаал, и появилась княжеская провинция Геральцинген, и ушла удача от местных купцов, и стены и башни из белоснежных стали серо-черными, а после гибели во время штурма 12 ведуней не стало в городе целительниц. Но люди ко всему привыкают, и жить ведь надо как-то, но были и такие, кто не мог смириться. Княжеский наместник держал в городе, помимо своей личной алы конных копейщиков, отряд княжеских эльфов-арчеров. Наместник с радостью не отказался бы и от кирасных троллей, но в городе и его окрестностях тролли физически не могли существовать. Тролли – самая мощная ударная сила большой дружины князя, сила, подчиняющаяся только князю, по слухам владеющему древней горной магией. Злые языки шептали, что прадед у князя был тролль. Вдруг начали гибнуть, как мотыльки в пламени свечи, и буквально таять, как снег в кипятке. Любая болезнь в этих местах стала для них смертельной, любой несчастный случай роковым. А ведь именно тролли уничтожили белое сестринство и убили всех ведуней, всех, кроме одной, и именно она наложила на троллей проклятие крови и исчезла бесследно. Ее искали и не смогли найти. А через 100 дней после падения города, в Медных горах произошло землетрясение, и ущелье обрушилось, перекрыв торговый путь. После этих событий, все тролли ушли с княжеской службы.